Рене ридала, закрив лицо руками, толста Жанна слідувала її примеру, а барани Близо тихо сказали: «Куда он поехал? Увидим ли мы еще когда-нибудь его?» С тех пор Рене перестала петь за своей работой, как это делала раньше. 5 лет прошло без всяких известий. Ничто не напоминало скромным людям об исчезнувшем друге семьи. Они постоянно вспоминали его в беседах друг с другом и печально смотрели на его опустевшее место за столом. Иногда слышался тихий упрек. «Все-таки он мог бы послать нам весточку». Потом настало время отчаяния. Руслар уведомил их, что их принц умер. Стали говорить о нем, только вспоминая прошлое. В один июньский вечер 1806 года все обитатели лавочки часовщика были на своих местах, занятые своим обычным делом. Боран у своего узкого окошка с лупой в глазу рассматривал пружину часов. Близо позади него в глубине лавки возился с мелкими колесиками. Жанна гремела посудой в кухне, перемывая тарелки. Рене, молчаливая, уже ставшая старше, побледневшая, добросовестно склонилась над своей работой. Вдруг легкий стук заставил всех поднять глаза. За окном красивый молодой человек с изящной фигурой тихо постукивал ногтями по стеклу. Это был сигнал, посредством которого эмигранты или бывшие шуаны просили приюта, осведомляясь, можно ли безопасно пройти в дом. Но уже столько времени никто не искал приюта у часовщика, кроме Бруслара, которого он слишком хорошо знал, для того, чтобы не узнать с первого же взгляда, что все, подняв голову, переглянулись, не зная, отвечать или нет. Вдруг Рене, смотревшая сквозь стекла на посетителя, тихо вскрикнула и побледнела, как смерть. Призывный стук в окно с нетерпением повторился. «Отец! Отец!» — крикнула Рене, глядя на часовщика таким взглядом, что тот немедленно сдернул со своей лысой головы шелковую шапочку, что означало «можете войти». Дверь распахнулась, звякнул звонок, посетитель вошел в лавку. Он был молод, высоко и гордо держал красивую голову и с улыбкой скрестил руки на золотом набалдашнике индийской трости. Боран и его подмастерье с улыбкой смотрели на него. Жанна выглянула из кухонной двери с тарелкой в руке, спокойно глядя, кто пришел. Одна Рене, вскочив с места, сжала руки, пилась жадным взглядом в глаза незнакомца и, дрожа от волнения, не могла выговорить ни слова. Наконец из ее груди вырвался подавленный крик. «Шарль! Наш принц!» Боран и Близо вскочили с места. Жанна всплеснула руками, подняв тарелку и полотенце. Довольный произведенным эффектом, принц отбросил свою трость и, привлекая к себе Рене, воскликнул: «Ты узнала меня. Ты первая. Знаешь ли ты, что ты стала красавицей с тех пор?» И он поцеловал ее в обе щеки, как бывало делал это раньше. Девушка вспыхнула от смущения. «Да», — вздохнул принц, — «я ничего не забыл. Ничего и никого», — прибавил он, вглядываясь в окружающих. «А ты, Рене, думал ли ты когда-нибудь обо мне?» — спросил он, глядя на девушку полным нежности взглядом. «Всегда, постоянно», — пролепетала та, краснея еще более. Лицо принца просияло, но баран перебил его. «Ваше Высочество, оставались все время вовремя.